«Да. Скажите еще что-нибудь». Вэрен широко открыл глаза. Он недоуменно взглянул на Мореля, потом на Адамберга, словно вместо них ожидал увидеть отца, везущего его в больницу По. «Они пришли за мной», — сказал он. «Парни из Кальдеза». «Да, Ролан и Пьеро. В часовню Камалеса. К верхнему лугу поднялись они по тропинке, что велась между скал. Мы в Сен-Дени», — вмешался обеспокоенный Морель. «На улице Экруэль». «Не волнуйтесь», — сказал Адамберг. «Это сугубо личное». «А что дальше, Веренг?» Он потряс его за плечо. «Представляете себе верхний луг? Все произошло там? Вы вспомнили?» «Да». «Там было четверо парней. А пятый? Где он?» «Стоит под деревом. Это их главарь». «Ага», — усмехнулся Пьеро. «Главарь». Адамберг подошел к парням, лежавшим в наручниках в 2 метрах от лейтенанта. «Вот и встретились», — сказал Ролан. «Какая неожиданность! А то вечно ты у нас под ногами путался. Скажи ему правду о том, что произошло на верхнем лугу, Веренку. Скажи ему, что я делал под деревом. А то он не знает». «Ты всегда был мелкой сволочью, Ролан. Видит Бог». Адамберг заметил на ограде синие отблески мигалок на машинах скорой помощи. Санитары уложили раненых на носилки. «Мардан, я поеду с Веренком. Вы езжайте с теми двумя и не спускайте с них глаз. Комиссар, я без рубашки. Возьмите у Мореля. Морель, отгоните машину к конторе». Не дожидаясь отъезда скорой помощи, Адамберг позвонил Фруасси. «Извините, что вытащил вас из постели. Поезжайте, разберите прослушку. Сначала в конторе, потом у меня. Затем отправляйтесь прямо в Сен-Дени, на улицу Экруэль. Там стоит машина Вейренко. Снимите с нее все». «Это несколько часов подождать не может?» «Я бы не стал вам звонить в 3:20 утра, если бы это могло подождать хоть минуту. Уничтожьте все следы». 40. Выйдя в приемную, хирург поискал глазами кого-нибудь похожего на комиссара, ожидающего новостей о раненых. «Где он?» «Вот», — сказал анестезиолог, показывая на невысокого брюнета, который крепко спал, вытянувшись на 2 составленных стульях и подложив под голову пиджак вместо подушки. «Ну, допустим», — хирург потряс Адамберга за плечо. Комиссар сел, сгорбившись, потер лицо, запустил руки в волосы. «Вот и умылся», — подумал хирург. Но он и сам не успел побриться. «Все трое в порядке. Ранение в колено потребует реабилитации, но коленная чашечка не задета. Рука — это вообще пустяк, он выйдет через 2 дней. Что касается бедра, то ему повезло. Еще немного и зацепило бы артерию. У него температура, и он говорит стихами». «А пули?» — спросил Адамберг, стряхивая пиджак. «Вы их не смешали? Каждая в отдельной коробочке, с номером койки. Что произошло?» «Нападение на банкомат». «А, — разочарованно протянул хирург, — деньги правят миром». «Где лежит колено?» «В палате 435, вместе с рукой». «А бедро?» «В 441. Что с ним такое?» «В него выстрелил колено». «Нет, я о волосах». «Это у него от природы». «Ну, в смысле, ошибка природы». «Я полагаю, это интрадермическая пертурбация кератина. Редкое явление. Я бы даже сказал, исключительное. Хотите кофе? Завтрак? Что-то мы побледнели». «Пойду поищу автомат», — сказал Адамберг, вставая. «Кафе из автомата? Та еще бурда. Пошли, сейчас мы все уладим». За врачами всегда остается последнее слово, и Адамберг послушно побрел за человеком в белом халате. «Сейчас мы поедим. Сейчас мы попьем. Сейчас нам станет лучше». Пошатываясь, Адамберг мельком подумал о третьей девственнице. «Полдень. Сейчас мы будем кушать. Мы не боимся, у нас все будет в порядке». Комиссар вошел в палату Вейренко во время обеда. Лейтенант с тоской взирал на стоявший у него на коленях поднос с чашкой бульона и йогуртом. «Мы должны все доесть», — сказал Адамберг, садясь возле кровати. «У нас нет выбора». Вейрен кивнул и взял ложку. «Копаться в старых воспоминаниях — рискованное занятие. Для всех нас вас чудом пронесло». Вейренг поднял ложку, потом снова отложил ее, не отрывая взгляда от чашки с бульоном. «Томит меня судьба. Душа моя в тумане. Долг чести требует устроить торжество тому, кто спас меня на поле подлой брани. А сердце не дает приветствовать того, кто мне принес беду, но жаждет ликований. В этом-то и проблема. Но я ничего от вас не требую. Мое положение немногим проще вашего. Я спасаю жизнь человеку, который может погубить мою. Как это? Вы забрали у меня самое ценное». Вейренг с гримасой боли приподнялся на локте. Губа его дернулась вверх. «Вашу репутацию я на нее пока не посягал». «Зато ты посягнул на мою жену. Лестничная площадка на восьмом этаже, дверь напротив лестницы». Вейренг рухнул на подушке, разинув рот. «Откуда же я знал?» — тихо сказал он. «Конечно, всего знать невозможно. Запомните это на будущее». «Совсем как в той сказке», — сказал Вейренг, помолчав. «В какой?» «Про короля, который послал на верную смерть одного из своих генералов, в чью жену он был влюблен». «Не очень вас понимаю», — искренне сказал Адамберг. «Я устал». «Кто кого любит?» «Жил-был король», — начал Вейренг. «Так. Он влюбился в жертву одного парня». «Допустим». «Король послал парня на войну». «Допустим». «Парень погиб». «Ну, король взял себе его жену». «Так это не про меня». Лейтенант отсутствующим взглядом смотрел на свои руки. «Час пробил, господин. Судьба распорядилась так, чтобы ваша жизнь от пут освободилась. Свершился приговор, и смерть подстерегла врага, который вам принес так много зла». «Ну», — повторил Адамберг. «Так что ж на вас нашло, что за слепая жалость и ваша длань убить убийцу удержалась?